шутка. Николай Семенович Капустин любил пошутить. Делал он это неумело, и после его шуток часто случались местные землетрясения. Однажды лет 10 назад пришел с работы и сказал жене Ларисе: «А у меня дочь объявилась. Сегодня как раз 7 годков стукнуло». Жена готовила на кухне любимый Капустиным борщ, помешивала в бурлящей, как маленький вулкан, кастрюле ложкой, и ее могучая фигура и раскрасневшееся лицо делали ее похожей на повелительницу огненных недр. Ей бы прибить мужа за такие слова, но она только отложила ложку и заплакала. Потом стала высчитывать сроки, и вышло, что ребенок нагулен во время совместного отпуска в ее родной деревне Стрелково. «С кем же ты там спутался?» — всхлипывала она. «С Танькой или с Ленкой?» «Ну да, с Ленкой, это чужого не упустит». Как ни каялся Николай Семенович, как ни убеждал жену, что пошутил, местное землетрясение разразилось. Жена его не слушала, твердила свое. «Это надо же, прямо в родной деревне, сукин ты сын. Ладно, где-нибудь на стороне, а он под самым носом». Супруге, наверное, хотелось, чтобы измена совершилась под самым носом. Так обида была сильнее. «Да сколько можно говорить? Пошутил я». Лариса тогда мужу поверила. Они помирились и никогда больше о шутке не вспоминали. Своих детей у Капустиных не было. Сам Николай Семенович до времени об этом не печалился. Но вот стукнуло ему 50 лет, и он неприятно удивился, когда успел столько прожить. Большой срок прожит, кажется, сколько в него могло вместиться. Целый мир, вселенная, столько событий. А ничего, кроме службы в армии, женитьбы и работы, не вместилось. Оставшееся время можно не считать, ничего значительного уже не произойдет. В него не то что вселенную, маленький городишко не вместишь, разве что улицу. И шагать ему теперь по этой улице, не сворачивая, до самого края. И никто его не вспомнит, и ничего не останется, даже ребенка. Действительно, все. Капустин затосковал. Ездил по городу, он работал таксистом, а видел не пассажиров на улицах, а детей. Кто бы из них мог стать его дочерью или, учитывая возраст, внучкой? Вспоминал свои детские фотографии и высматривал похожих на себя. Однажды к нему в машину села женщина с девочкой, и Капустин повез их в поликлинику. Девочка, мать называла ее Мариной, раскраснелась, дышала жаром. «Заболела?» — участливо спросил Николай Семенович. «Вы не бойтесь, у нее не грипп», — забеспокоилась мать, решив, что таксист опасается заразиться. «Простыла, наверное. Я тебе сколько раз говорила, не ходить по лужам, не по слуху. Вот сейчас доктор Айболит сделает тебе укольчик. Я его специально попрошу достать самую длинную иголку». Видно, девочку пугали уколом еще дома, и она, вспомнив страхи, захныкала. «Зачем вы так?» — у Капустина от жалости отяжелело сердце. «Зачем пугать? Она же маленькая. Маленькие девочки послушные, а эта ягоза на месте не сидит». Когда мать с дочерью вышли, Капустин остался в машине, надеясь, что они скоро вернутся, и он отвезет их домой. На женщину он особого внимания не обратил, но девочку ему очень хотелось увидеть снова. Но прошло полчаса, никто не появлялся. Николай Семенович с досадой вспомнил о плане, который надо было выполнять, и выехал на маршрут. В этот день Капустин еще несколько раз проезжал мимо поликлиники. Он не рассчитывал встретить девочку, просто место теперь было связано с ней и невольно притягивало. Был еще дом на проспекте Энтузиастов, откуда он и забрал девочку с матерью. И после работы Капустин отправился прямо туда. Номера квартиры он не знал. Целый час он просидел во дворе на скамейке, наугад разглядывая гуляющих детей и мамаш. Некоторые мамаши были с колясками, и, раздражая Капустина как шофера в нарушении всех правил, двигались в разных направлениях по встречным полосам. Потом начало смеркаться. Верхние этажи дома вспыхнули закатным пламенем, словно и там жили повелительницы огненных недр, варившие борщ в кипящих вулканах. Он вспомнил об ужине и отправился домой. Но с тех пор так и повелось. Проезжая по городу с пассажирами, Капустин, словно невзначай, сворачивал к поликлинике или на проспект энтузиастов, а по вечерам приходил во двор. Как-то перед сменой Капустина задержал начальник таксопарка. «Жалуются на тебя, Николай Семенович, пассажиры, что ты возишь их крюками. Я понимаю, планы, все такое прочее, но вози иногородних, а своих-то зачем? Они дорогу не хуже нас знают». «Понял, исправлюсь. Исправлюсь. Ты что, двоечник, чтобы исправляться? Соображать надо». После этого разговора Капустин отправился в диспетчерскую узнать номер квартиры, откуда неделю назад поступила заявка от матери девочки. Диспетчерша, молодящаяся игривая женщина, полистала тетрадку и сообщила точный адрес. «А фамилия заказчицы?» — спросил Капустин. «Какая-то Завьялова. А тебе зачем все это? Если она оставила в машине что-нибудь ценное, положено сдать... Или сам хочешь вернуть за вознаграждение? Признайся, Николай Семенович». Капустин знал, что нравится женщине, и подмигнул ей, как бы приглашая в сообщницы. Диспетчерша засмеялась. «Так и быть, закрою глаза на твои делишки. А что это, Завьялова, действительно забыла что-нибудь ценное?» «Ага, девочку оставила, дочку». «Да ну тебе, Капустин, все шутишь. Ладно, езжай, получай свое вознаграждение. Не забудь потом коробку конфет купить». Несколько дней Николай Семенович не решался поехать по адресу. Думал об этой Завьяловой, замужем она или нет. Сегодня многие женщины воспитывают детей в одиночку. Приехал он ближе к вечеру, оставил машину у подъезда и долго сидел, собираясь с духом. Детей во дворе на этот раз было особенно много. Одни качались на качелях, другие копались в песочницах или играли в пятнашки. За всем следили взрослые, и было видно, что эти мамаши и даже папаши, бабушки и дедушки живут ради детей. Один он болтается неприкаянным. Потом поднялся на третий этаж, позвонил в дверь. Когда поднимался, заранее приготовился, что будет говорить. «Это вы такси заказывали?» «О, да мы знакомы», — сделает он удивленное лицо, когда Завьялова откроет. «Наверное, опять дочь простудилась?» Завьялова его, конечно, узнает. «Да нет, мы здоровы. А вы, кстати, приехали. Мне надо дочь на дачу к бабушке отвезти. Сможете?» «Само собой». Дальше поездка за город, знакомство с девочкой, встреча с бабушкой, чаепитие на веранде, неспешные, почти домашние разговоры. «Вы за нас столько времени потеряли?» «Ерунда. Пусть этот план горит синим пламенем». Но дверь открыл мужчина, и весь задуманный разговор рассыпался. У мужчины было тяжелое заспанное лицо, и на Капустина он посмотрел так, словно не понимал, снится он ему или нет. «Ты кто такой?» От растерянности Николай Семенович хотел было по привычке пошутить, представиться охотником и поинтересоваться, не пробегал ли здесь поблизости заяц. Но мужчина, крупный, молодой и сильный, мог проснуться и за такие шутки произвести им местное землетрясение, стукнуть в лоб. «Такси заказывали, а то я жду-жду внизу». Мужчина, наверное, муж, кивнул и крикнул вглубь квартиры. «Лена, мы такси вызывали?» «Нет, мы не вызывали», — пояснил он Капустину. — Ошибся дверью, любезный. Надо было отступать. А отступление всегда трусливо. И Николай Семенович засуетился, залебезил, точно пакостник, пойманный на мелкой краже. — У вас какой дом? Третий? Вот терраса. Мне первый нужен. — Ну и что? — Да говорю, с этими домами запутаешься, все одинаковые. И поспешил вниз, со стыдом переживая случившееся. Вспомнил, что говорят в народе о таксистах. И недалекие они, и охальники, и рвачи. Но если надо, за деньги будут услужливее любого официанта. И муж Завьяловой, который долго не закрывал двери, глядя ему в спину, подумал, наверное, то же самое. Недаром и слово это произнес. Любезный, точно обращался к слуге. В этот вечер, хотя борщ был давно приготовлен, Капустин ужинать не стал. Сразу прошел в спальню и лег в темноте. Он хотел было заснуть, но не смог. Не спал он и ночью. Взошла луна. Комната словно наполнилась дымом, и в ее свете Капустину все время чудилось, что кто-то робкий, беззащитный смотрит издали прямо ему в лицо. Смотрит доверчивым, зовущим взглядом, и когда поворачивался сбоку на бок, невольно боялся этого беззащитного придавить. А когда утром отправился на работу, почти верил в существование дочери. Какой-то теплый комочек скопился у него под боком, не собираясь уходить. И весь день, чтобы не побеспокоить его, Капустин, впервые проезжая по улицам, не ругался вслух на дороге, начальство, милиционеров и даже не лихачил. А жена Лариса не понимала, что происходит с мужем. Почему он нервничает, задерживается по вечерам, отказывается от борща. Сначала она думала, что у Капустина неприятности на работе. Он не выполняет планы, и его вот-вот уволят. Но потом вспомнила давнюю шутку про дочь и сразу обо всем догадалась. Муж тогда не шутил, дочь была на самом деле. Сегодня она подросла, приехала в город учиться, встретилась с отцом, и он, наверное, оттого и нервничает, что боится сказать ей об этом. Да она только рада, если Капустин пригласит девочку пожить у них, и каждое утро и вечер в доме будет появляться юное существо, садиться с ними за стол, щебетать о своих делах. Со временем у нее появятся девичьи тайны, и она, взрослая и опытная женщина, возьмет ее под свою опеку. Какая это была бы радость! Взволнованная Лариса вечером ничего не готовила, с нетерпением ожидая мужа, и когда он пришел, поторопилась навстречу. «Как ее зовут?» — спросила она. «Кого?» — не понял Николай Семенович, вспомнив не кстати диспетчершу с игривым взглядом. «Твою дочь. Я все знаю, Коля. Ведь она приехала, да?» Опять началось. 10 лет прошло, а она вспомнила. «Нет у меня никакой дочери. Сколько можно говорить? Пошутил я». «Нет? Нет». Раздражаясь, он снова отправился в спальню, собираясь лечь в темноте. Жена явилась следом. «Пошутил, значит. А я-то, дура, поверила. Пускай, думаю, сбоку, пускай через тебя будет у меня тоже дочь. Какая-никакая, почти родная кровь. Надеялась, что жить у нас станет. Я бы ее обула, одела. Сегодня присмотрела в магазине итальянские туфли. Думала купить». Жена говорила торопливо, горячим шепотом. И столько тоски и пропавшей надежды было в ее словах, что Капустина передернула. «Отвяжись от меня!» — закричал он, решив, что жена хочет отнять у него этот теплый комочек под боком, присвоить себе. «Что тебе надо? Туфли она купит. Мамаша какая нашлась! Дура!» Не глядя на жену, Капустин оделся и выскочил на улицу. Он миновал высотные дома и остановился на окраине. Дальше идти было некуда. Чувствовал он себя бесприютно и одиноко, как бывает на незнакомом безлюдном берегу. Словно в запале переплыл реку, оглянулся, и стало жутко от ее ширины, жутко, что вернуться обратно уже не хватит сил. В городе начало смеркаться. Зато впереди, где над нескончаемым полем закатывалось солнце, небо было щедро озарено розовым, желтым, зеленым и даже нежно-фиолетовым цветом. Небесный праздник красок повторялся на земле. Перегоравшая заря играла в лужах, в окнах домов, на древесной листве. Небо и солнце, они величавы, отдают свою красоту земле, — думал Капустин. Вот если бы кто-нибудь так прощально осветил его жизнь, рассветил ее напоследок.